Глава 25. Очаков, 1892 год. Когда богатый и уважаемый Адольф Фришин, любивший украшать свои дома в Очакове и Одессе антиквариатом и очень неплохо в нем разбиравшийся, по-мальчишески вбежал в археологический музей, в кабинет доктора фон Штерна, который занимал в нем должность приват-доцента, его красивое лицо сияло, как начищенный самовар. В руках он держал какую-то вещицу в оберточной бумаге. «Смотрите, смотрите, господин Штерн, смотрите!» Фришин потряс над головой каким-то продолговатым предметом. «Вы не поверите, как мне сегодня повезло!» Генрих не спеша надел очки и улыбнулся. «Я рад, что вам, наконец, повезло, господин Фришин. Еще недавно вы жаловались мне, что за последние 3 месяца не приобрели ничего стоящего. А все потому, что вы работаете с кем попало». Он вдруг осекся, увидев за спиной Шепселя Гойдмана. Сегодня Генрих хотел видеть его меньше, чем когда-либо. Он давно мечтал продать богатому Фришину какую-нибудь безделушку. Но если Шепсель не уйдет, сделать это будет невозможно. У Адольфа при виде этого фрукта сразу портилось настроение, и понятно почему. Кому приятно видеть бывшего мужа своей возлюбленной? Впрочем, аналогичные мысли мучили и Шепселя. Однако, судя по всему, он и не думал покидать музей. «Почему же вы замолчали, господин Штерн?» Весьма любезно осведомился он, сняв с головы кепку. «Неужели потому, что видите двух мужей одной благородной женщины? Уверяю вас, вам нечего стесняться, они почти родственники, так говорят у нас в Одессе. Братья! Здравствуйте, брат мой!» Гойдман шутливо распахнул объятия, как бы желая заключить в них разлучника. И Фришин сжал кулаки, но сдержался. Генрих посмотрел куда-то в сторону, сосчитал до 10 и буркнул, не обращая внимания на слова Шепселя, будто просто прожужжала назойливая муха. «Что вы хотели мне показать?» Дрожавшими от волнения руками Адольф развернул бумагу и вытащил кинжал. «Посмотрите, уважаемый, что я приобрел сегодня у одного крестьянина. Это скифский кинжал, 5 век до нашей эры. Впрочем, я и сам это вижу, но хотелось бы услышать ваш вердикт». Генрих поморщился. Он с самого приезда Фришина в Очаков предупреждал коллекционера, чтобы тот не связывался с антикварами-самоучками с сомнительной репутацией и ничего не покупал у крестьян, среди которых развелось много мошенников. Слишком много появилось в округе умельцев, которым смастерить подделку, похожую на античную, ничего не стоило. То ли дело у него, товар проверенный. Однако его слова не упали на благодатную почву. Антиквары-самоучки, подобные Шепселю, охотно участвовали в раскопках, за свои услуги брали мало. И пока Фришин, тоже умевший считать каждую копейку, об этом не пожалел. Правда, сегодня обошлось без посредников. Почти без посредников. Антиквар-самоучка Фром ничего не получил, потому что только чудо, но никак не Фром, позволило Адольфу приобрести ценную вещь – старинный кинжал. «Где вы его отыскали?» – поинтересовался Генрих, листая толстую книгу с пожелтевшими страницами. Коллекционер охотно начал рассказывать. 10 дней они с антикваром Фромом копали, как каторжники. Однако земля не подарила им ничего, кроме пары старых, не представлявших ценности черепков. На 11-й день изрядно измотанный Фришин, злой как собака, заявил, что копать больше не намерен. «Я возвращаюсь домой», — буркнул он Фрому, тоже усталому и расстроенному. «Либо вы, молодой человек, не знаете, где нужно искать ценности, либо здесь уже нашли все, что можно». Антиквар не стал спорить. «Это ваше право, господин Фришин, но вы не можете обвинить меня в нечестности. Я с самого начала предупреждал вас, что несчастную Ольвию перерыли вдоль и поперек». «Конечно», — он дотронулся до кончика костистого носа, «попадаются счастливцы, которые что-то находят. Вероятно, мы не из их числа». Разгневанный и раздосадованный Фришин сначала приложился к фляге с теплой водой, совсем не утолявшей жажду, опустошив ее, отбросил в сторону, как отслужившую вещь, и поплелся в город, перешагивая через канавы, оставленные копателями. На идущего следом спотыкавшегося Фрома он даже не обернулся. Коллекционер прошел не больше 10 метров, когда его остановил утробный звук, казалось, шедший из-под земли. Он застыл, как вкопанный, и тут же вспомнил о напарнике. «Что это такое?» — спросил богач с испугом, повернувшись к антиквару. Фром, тоже очень удивленный, пожал плечами, прислушался и сделал несколько шагов к яме. Посмотрев вниз, он поманил Фришина, и тот послушно приблизился к краю. На дне глубокой ямы стоял оборванный грязный крестьянин, держа в руке что-то напоминавшее кинжал. Умолял прохожих вытащить его, показывая обрывок веревки. «Глубоко копнул», — оправдывался он, шмыгая носом. «Целый день трудился, все силы оставил на дне проклятой ямы. Вылезти сам не могу, веревка оборвалась. Думал, сгину тут, спасите, люди добрые». Антиквар, не раздумывая, тут же достал из котомки веревку, и совместными усилиями крестьянину помогли вылезти наверх. Он упал в ноги спасителям и принялся горячо со слезами на глазах благодарить милых господ. «Подожди», — оборвал его Фришин. Его взгляд, как магнит, приковался к кинжалу, который несчастный оборвыш держал в грязной дрожавшей руке. «Что это у тебя? Где ты его нашел?» «Да здесь, под землей, нашел, господин», — отозвался чумазый крестьянин. Черные глаза блестели, как звезды на ночном небе. Капли пота стекали со лба, как ручейки. «А ну-ка покажи». Тот покорно протянул коллекционеру кинжал. Фришин бережно взял его и остолбенел. Красноватый кинжал был инкрустирован серебром и золотом. Внешний вид находки говорил о том, что она пролежала в земле не одно столетие. «Что вы об этом думаете?» Коллекционер протянул кинжал Фрому. Тот подставил его под лучи солнца, но явно не спешил с ответом. «Кое-кто постарался замарать мою репутацию», — немного помедлив сказал он, — «как и господина Гойдмана». При упоминании знакомой фамилии Фришина передернуло. Чтоб он горел в аду, этот Гойдман. «Но я полагаю, что это скифский ритуальный клинок 5-го столетия до Рождества Христова. Впрочем, лучше всего показать его Штерну». «Какому такому Штерну?» Недовольный крестьянин вмешался в разговор. «Я собираюсь найти богатого покупателя и получить за кинжал большие деньги. Сдается мне, у вас таких нет. Ну-ка, господа, гоните его обратно». Он взялся за ручку находки, нахмурившись, выхватил ее из грязных рук богатея и спрятал за спину, всем видом показывая, что разговор окончен. Но Фришином овладел азарт. «Подожди, любезнейший», — сказал он мягко, — «сколько же ты хочешь за эту вещицу?» «У меня на нее большие надежды», — признался Плут, хитро улыбаясь. «Да и семья у меня большая, так что, господа хорошие, меньше, чем за 30 тысяч не отдам». Фришин схватился за голову, оставляя на лбу отпечатки грязных пальцев. 30 тысяч? Да ты, брат, в своем уме? Я известный коллекционер и даю голову на отсечение, что такую сумму тебе никто не заплатит. Я готов дать 5 тысяч и ни рубля больше». Крестьянин фыркнул, как недовольная лошадь. «Эка, что придумали? «Идите своей дорогой, господа хорошие. Мне с вами не по пути». «Семь!» — выпалил Фришин, не двигаясь с места. Упрямый житель Парутина немного уступил. «Ладно, 20, и только потому, что мне не терпится быстрее получить денежки. У тебя никто не купит его и за 20!» — пытался убедить его нумизмат и махнул рукой. «Хорошо, я даю 8!» Крестьянин качал головой и смеялся. «Мало, господин хороший!» Фром стоял в стороне, не вмешиваясь в их спор. Они пререкались еще полчаса, и, наконец, обессиленные и усталые долгим спором, пришли к соглашению. Фришин получил кинжал, перекочевавший к нему из мозолистых рук крестьянина, за 10 000. По правде говоря, это было недешево, но все равно выгодно. Новоиспеченный муж Малки засиял, как столовое серебро. Деньги оказались при нем. Плут-крестьянин, наоборот, всячески выказывал недовольство. «Грабят, господа нашего брата! Грабят!» — бурчал он, пересчитывая деньги. «Такую вещь отдал почти даром». «Что ж отдал?» — вмешался Фром. «Нужно было пойти на рынок, прицениться. Уверяю тебя, потом ты бы умолял дать хотя бы 5. Хочешь, проверим?» «А была не была?» Чумазый копатель махнул рукой, будто покоряясь злодейке судьбе. Сунул деньги в карман и в развалку пошел по пыльной дороге, свернув через несколько шагов к деревне. Фришин, проводив его глазами, словно боясь, что этот босяк передумает и вернется, достал оберточную бумагу и бережно завернул покупку. Он был на 7-м небе от счастья. Он всегда мечтал о славе, которой так не хватало его богатству. Разве многие в России знают Фришина? А теперь его имя точно будет увековечено в зале славы мировой археологии золотыми буквами. И Малка, самая большая звезда в созвездии его жизни, станет любить его еще больше. Генрих, внимательно выслушав Адольфа, еще раз внимательно посмотрел на кинжал в большую лупу. Если это и была подделка, то искусно сработанная. Бросив клинок на стол, Штерн встал и начал рыться в шкафу в поисках фолиантов. Потом, достав один из них, затертый до блеска, долго листал его, ища нужную информацию, слюнявя палец, пока, наконец, не нашел то, что нужно. Несколько секунд антиквар молчал, не зная, как сообщить новость самому богатому человеку города. Фришин почувствовал неладное и оперся руками о стол. «Ну что, говорите?» Генрих нервно сжимал и разжимал пальцы. «Мне очень трудно сказать, господин Фришин, но это подделка, к большому моему сожалению. Скифское золото должно отливать червоной патиной, а в этом сплаве я не вижу отлива, как ни стараюсь. Но подделка очень искусная». Он бросил мимолетный взгляд на Шепселя, на его непроницаемое лицо. «Неудивительно, что она ввела вас в заблуждение. Ох уж эти мошенники-крестьяне!» Адольф издал горестный возглас, схватил кинжал, не представляя, что станет с ним делать. Разве заколет мошенника-крестьянина, если, конечно, когда-нибудь встретит? Того уже и след простыл. И ринулся из музея явно не к славе. Шепсель, не сказав ни слова и не объяснив, для чего наведался к Штерну, вышел за соперником, минуту глядел ему вслед, усмехнулся и направился в обратную сторону. Когда до его дома оставалось несколько шагов, он остановился у дуба с толстым стволом и тихо свистнул. Из густых кустов сирени вынырнул тот самый чумазый крестьянин, который еще несколько минут назад так сокрушался по кинжалу. Он снял кепку, достал платок и вытер чумазое до неузнаваемости лицо. Шепсель хлопнул его по плечу. «Иногда ты, Лейба, поражаешь меня своей актерской игрой», — сказал он и рассмеялся. «Ну, тебе известно, я никогда не возражал, если она приносила нам деньги. Сегодня мы заработали 10 000. Ты ловко подменил подделку на подлинник, когда рыдал над клинком. Давно же у нас не было такого крупного улова». Он потер руки и произнес уже деловым тоном. «Сколько мы сегодня заработали?» «Обалдеть! Правда, придется отстегнуть тыщенку Ирахумовскому, нашему талантливому мастеру. Но нам с тобой останется по 4 000. Продолжим работать над собой, и мы достигнем большего». Очень довольные, они направились в свою каморку, скудно обставленную, напоминавшую второсортную каюту на корабле с маленькими оконцами-иллюминаторами. В последнее время братья не могли позволить себе снять жилье получше. Переоделись и по дороге к старому доброму другу Семену пропустили по стаканчику в кабаке. За все время Шепсель всего один раз подумал о бедном Фришине. Бедном. Нет, его состоянию они не нанесли большой урон. Но, может быть, Малка сегодня немного по-другому посмотрит на нового мужа. Ловко же они его провели. Несмотря на то, что его, Гойдмана, Штерн и ему подобные называли неучим, и он действительно университетов не кончал, простой парень из сапожной лавки многое узнал, читая толстые книги. Скифское золото должно отливать червонной патиной. Опытный коллекционер, каким мнил себя Адольф, увидел бы подделку. Имя Фришина и на этот раз не будет красоваться золотыми буквами в зале мировой археологии. Что поделать? Кажется, французы говорят «Сэ-ля-ви». Мой друг, скорее всего, отправится в полицию, а вечером будет плакать на коленях у моей Малки, пачкая ее новый жакет. Ох, как бы я хотел увидеть эту картинку! Шепсель вдруг оскалился, как злобный шакал, и гладкие щеки прорезали морщины. Ты узнаешь, что ничто в этом мире не проходит бесследно, негодяй. Лейба ободряюще похлопал его по плечу. Да забудь ты все обиды. Давай поедем в Одессу и там посидим в нашем любимом кабачке на Тираспольской. Шо скажешь? Мы богачи, нам не хватает только короны. Шепсель вдруг улыбнулся, сменив гнев на милость. Что ни говори, а брат многому у него научился. Он прав. Где же еще нужно отметить успех в такой крупной афере, как не в родном городе, который взрастил и воспитал их? Только в Одессе и только на Тираспольской, где подавали прекрасное пиво и водку в запотевшем графине, с в меру соленой рыбкой любого сорта. «Едем в Одессу немедленно», — распорядился младший Гойдман, снова вернув былую деловитость и живость. «Едем и гуляем так, чтобы на Молдаванке было слышно. Кстати», — он поднял вверх короткий указательный палец, «ты что-то сказал про корону. В следующий раз короной и займемся». Говоря об этом, Шепсель не лукавил. Так получилось, что, отыскивая человека, который мог бы сделать настоящее произведение искусства, он напал на талантливого мастера, Израиля Рахумовского, выходца, как и он сам, из бедной еврейской семьи. Только в отличие от Гойдманов, Рахумовский родился в небольшом провинциальном городке Мозыре в Белоруссии. Учился в школе при синагоге, и набожные родители готовили его к карьере раввина. Да только склонности к такой деятельности их мальчик не испытывал. Он мог часами любоваться ювелирными изделиями и антиквариатом в лавках магазинов. А потом уже подростком рванул в Киев, надеясь, что там, в знаменитых граверных мастерских, найдется человек, который научит его всем премудростям. Однако такого человека не нашлось, и бедному юноше пришлось до всего доходить самому. Шепсель Гойдман отыскал его в Одессе, где же еще, однажды подслушав разговор двух хорошо одетых господ, на сытых лицах которых, тем не менее, читалось умение обмешуривать людей. О мастере, которому они не раз заказывали вещички, выдавая их потом за шедевры известных мастеров. Шепсель очень хорошо запомнил имя Израиль. Ну а потом, через друзей с молдаванки, ему не стоило никакого труда отыскать беднягу мастера, так нещадно эксплуатируемого торговцами. Правда, захомутав Рахумовского, Шепсель мало чем отличался от других эксплуататоров, но платил больше, и Израиль с удовольствием изготовил кинжал, на котором и погорел Фришин. Для Рахумовского обещанная 1000 была большими деньгами. Младший Гойман не сомневался, что он останется доволен и изготовит для них еще одно произведение искусства. Какое точно, Шепсель пока не решил, но оно будет грандиозно и явно затмит кинжал.